поймут только те, кто оказался в той тюрьме. В библиотеке я подсмотрел, что стоят катки с землей, там растет растение. Мы сливаем чай туда, якобы для подкормки этих растений. Оказалось, что этот чай едят черви. Черви выделяют гумус, а гумус потом утилизируется растениями. Я сразу же придумал тест на качество чая. Хороший чай, значит, хорошо будет размножаться. И мы тут эти все чаи протестировали на дождевых червях со всеми выкладками, с подсчетами, с комиссией, которая принимала, понимаете, самые лучшие цейлонские, самый плохой краснодарский. Этому зэкам это было как раз. Потому что у зэков всегда было, как вам сказать, у нас всегда чая была навалом. Потому что, ну, чай это основное. И валюта, и просто мы его пьем.